Елена в замешательстве, оставив двери открытыми. «Дочь Зевса знать не может малодушия. Прикосновенье страха ей неведомо. Но древний ужас, в чреве ночи зреющий и тьмой теней над нею нависающий, как пепел над горою огнедышащий, способен потрясти героя мужества. Так ознаменовали мой сегодняшний приезд с чужбины божества стигийские, что я, хозяйка, словно гость непрошенный, бежать готова без оглядки из дому. Но нет, на свет я вырвалась из сумрака, и дальше прочь не двинусь, силы темные. Дом надо осветить, чтобы очищенный он встретить мог хозяина с хозяйкою в согласии у очага домашнего. Предводительница хора: «Открой своим служанкам, благородная, на что наткнулась ты в покоях внутренних?» Елена: «Что видела я, сами вы увидите, коль скоро ночь свое исчадье мерзкое не вобрала назад в утробу старую. Итак, когда, о порученье думая, вступила бодро я в покой царский, была поражена я, обнаруживши пустых палат и галерей безмолвие. Шагов, движенья, слух мой не улавливал, следов труда не видел взор мой в комнатах. Навстречу мне не поспешила ключница, служанки в глубине меня не встретили. Когда же к устью печи я приблизилась, то перед кучкой пепла я заметила закутанную, сгорбленную женщину, которая спала или задумалась. Я по-хозяйски женщину окликнула, приняв ее бездельницу за ключницу, которой царь доверил дом за выездом. Я встать велю ей, делом озаботиться. Она же ухом не ведет, не двинется. Потом повторный окрик мой услышавши, негодница движением отстраняющим ко мне вытягивает руку правую: «Ступай, мол, вон!» Бросаюсь, возмущенная, к дверям опочивальни, к ложу брачному, откуда доступ был к казнохранилищу. И что же? С полу чудище срывается и преграждает путь мне повелительно. Огромное, худое, безобразное, с пустыми и кровавыми глазницами. Но я ведь вам бросаю речи на ветер. Слова бессильны описать страшилище. Да вот она, сама! Неужто пугало на свет посмела из потемок вылезти? В отсутствие царя тут мы, хозяева. Тут мы под Аполлона покровительством. Он нас не даст в обиду, он заступится. Он солнечный смиритель чудищ сказочных.